Глава вторая. Вечер нарочно задержался сегодня. День тянулся так, как смола. Медленно, липко и назойливо. Ужин не готовился и ели родители в три раза медленнее, чем обычно. Мы с Корсом извертелись на стульях. Наконец папа отодвинул тарелку и почесал в затылке. Вокруг него клубились серые облака. Почти черные, свинцовые, тоскливые. И иногда в них проблескивали зеленоватые молнии. Что-то давило и сильно. Папа был не уверен ни в решении, ни в результате, но... «Мы очень надеялись, что у нас будет хотя бы пара лет», — честно признался он. «Хотя бы пара лет. Но вы не оставляете нам выбора. Мы прятали Шани, ждали, что Корс повзрослеет». «Я давно уже не ребенок», — нахмурился Корс. Мама покачала головой. Рыжие ее волосы блеснули огнем. Не хуже того, что играл в очаге. «Корс, сказанное сейчас приведет нашу семью на эшафот». Брат закрыл рот. Я, наоборот, его открыла. «Эшафот? Как? За что?» И все же этот разговор необходим. Мама запустила тонкие пальцы в волосы. «Мы не можем уйти. Но и остаться мы тоже не сможем. Так как сейчас нет, не сможем». Отец медленно наклонил голову, подтверждая мамины слова, заставляя нас поверить, что все демонски серьезно. «Шани, Корс, я вас еще раз предупреждаю. Одно лишнее слово, и нас убьют. Всех. И нас, и вас, понимаете? Это не игра. Так и будет». Облако серого страха накрыло стол, заставило похолодеть кровь в жилах, и сердце стукнуло резко-резко, а потом опять забилась, затрепыхалась пойманной птицей. Холод проник в каждый уголок тела и разума, оледенил ноги, заставил сжать пальцы в тщетной попытке согреться. Страх? Нет. Ужас. Глубинный, не подающийся рассудку ужас. Тот, который заставляет детей с криком просыпаться по ночам и бежать в постель к родителям. Тот, от которого не скрыться взрослым. И не сбежать. Некуда. Глядя на меня, побледнел и Корс. Чувствительный к чужому настроению, братик испугался вслед за нами. «Вижу, поняли. Тогда слушайте». Отец сцепил пальцы, и только я поняла, почему. Они дрожали. Отец боялся чего-то так сильно, что не мог сдержать этой дрожи. «Мой самый смелый и сильный папа на свете. Мой самый лучший папа». «Мы не отсюда, не из Риалона». «Мы из Тиртана». Мы с Корсом переглянулись. «Тиртан. Да, я знала об этой стране. Но что с того? Неужели все тиртанские беженцы должны быть убиты? Почему?» «Я служил в охране Трея». «Ладно, его имя вам ни о чем не скажет». Отец взмахнул рукой. «Что такое гарем, объяснять надо?» Я покачала головой. «Мама рассказывала». Она много о чем рассказывала, учила нас, объясняла, показывала. Только сейчас я задумалась. Ведь у нас дома было то, чего нельзя было найти у крестьян. Книги. Мама покупала их у разносчиков и в лавках. Тонкие и толстые, землеописания, истории о любви, сказания бродячих певцов и святые списки. Она легко писала и читала. Считала в уме, и мы с Корсом тоже. А ведь Мих не умеет читать. Я знаю, он сам сказал, когда застал меня с книгой. Я тогда просто не задумалась. Почему? Почему я не думала над такими очевидными вещами? Я в ту ночь стоял на часах. Анари пыталась сбежать, просто объяснил отец. Я поймал ее, но тревогу не поднял. Заглянул ей в глаза и пропал. Мы сбежали вместе в ту ночь. Сначала от Трея, потом из Тиртана на корабле контрабандистов. И мы прожили первые несколько лет в рыбацкой деревне. Там и родилась ты, Шани. Я не помню. Тебе было года два, когда мы уехали оттуда. Трейси. Он не смирился. Он знал, что Айнара сбежала. Догадывался, что мы сбежали вместе и, видимо, смог напасть на след. Мы уехали из деревни и стали искать новое место. Кочевали по Риалону. Потом я узнал о месте лесничего и решил попробовать. Барону нужен был человек со стороны, который не станет потакать местным, будет держаться за место. Я таким и оказался. Мы здесь вот уже 8-й год. Надеюсь, что наш след потеряли, мама вздохнула. Трей — это горькая история. Мне было 8 лет, когда нас с сестрой отдали в его гарем. За неуплату долгов нашим отцом взяли нас с Айшет. Я вскинула голову. «Мама!» «Да, я назвала тебя в честь моей сестры. Шани, она заменила мне мать. Она вырастила меня. Она была всего на 3 года старше, но стала для меня самым родным человеком. Отдала мне сердце и душу, всю себя вложила. Учила меня, дарила тепло и любовь. Только благодаря ей я не сошла с ума тогда». «Тогда?» Я не хотела задавать этот вопрос, но откуда-то во мне зрела странная уверенность. «Так надо. Здесь и сейчас надо». Мама кивнула. «Да». В гареме Трея девочек приводили к нему, когда те бросят первую кровь. Со мной это случилось в 12 лет. Я поёжилась. «Да, в деревне бывало всякое, но раньше 14 девочек замуж всяко не отдавали. Не из-за традиций или еще каких-то глупостей, из-за расчета. Малолетка не выживет, умрет при родах, напрасный расход получится, вот и все. А в неведомом мне Тиртане, значит, так». Прикусила губу, и маму в 12 лет повели, как корову к быку на случку. «Гады! Твари!» Я чуть с ума тогда не сошла. Сестра была рядом, помогла, поддержала. Айшет всегда была рядом, но ей это не помогло. Она умерла при родах, и тут я не солгала Шане. «Но ведь и не договорила». «Нет». Мама опустила голову. «Меня не просто так взяли в гарем. Не за красоту. У Трея были девушки куда как краше моего. За кровь. В нашем роду давным-давно были маги разума». Я фыркнула и рассмеялась. «Маги разума? Мам, ну какие маги? Это старые сказки, это смешно. Да, где-то они есть, но их так мало». Смех сам по себе застрял у меня в горле. Мама смотрела так, что сомнений не оставалось. Она не шутит. Ни капельки не шутит. «Поверь, Шани, это не просто слова. Это было. 6 поколений назад моя прапрабабка была магом разума. Слабеньким, поэтому никто о ней не знал. Но семье хватило». «На что хватило?» — встрял Корс. «А на все, сынок». Мама смотрела ласково. «Вот представь, что ты можешь прочитать, о чем думает человек. Вообще любой человек. И не только прочитать, но и внушить ему, что пожелаешь. Любые мысли, любые чувства, и человек все выполнит. Этому воздействию даже другие маги поддаются. А если делать все аккуратно, никто и не подумает на мага и не заметит. К примеру, Шани может приказать любому парню в деревне за ней бегать. Нравится?» Я представила себе картину и замотала головой. «Нет, не нравится. Отвратительно. Гадко превращать человека в марионетку на ниточках». «Прапрабабка была слабым магом. Она внушать ничего не могла», — вздохнула мать. «Только читать». И этого хватило, чтобы прапрадед разбогател. Сильно. «А потом?» Несколько поколений в семье этого дара не было. Хотя девочки рождались похожие, рыжие. Мама развела руками. Прорыв случился у моей матери. Она смогла... Мама могла читать мысли и внушать свои. Она была сильным магом и неосторожным, с горечью произнесла моя мать. Отец... Он был слабый, глупый. Только вот и достоинств, что в матери души не чаял, а она в нем. «Это важно, Шани. Маг разума видит все мысли человека насквозь и понимает, кто его любит, кто не любит. Мих тебя любит?» «Да». «Откуда ты знаешь?» «Вижу. Он светится так. Тепло». «Но что именно он думает? Мысли ты не слышишь, так?» Я покачала головой. «Нет, мам. Только облака. Только цвета, верно?» «А откуда ты знаешь?» Сестра рассказывала, а ей мать. Отец наш попробовал разбогатеть, но не ко времени. Мать ждала 3-го ребенка, мальчика, и отец захотел, чтобы к его рождению были деньги и побольше. Одним словом, мать перенапряглась, скинула младенца и умерла. Отца бросили в долговую яму, нас продали Трею. Меня аж передёрнуло, словно по спине сосулькой провели. Он не знал? Хотя нет, он наверняка знал о ваших способностях, да? Даша не знал. И я иногда подозреваю, что именно он стоял за проблемами нашего отца, за смертью матери. В роду Трея тоже было нечто подобное, только там не маги разума, там маги земли. Это как спящая кровь, но если она есть с двух сторон, пробудить ее легче. Он хотел ребенка с даром мага, а каким — неважно. Ценны были бы и тот, и другой. Я замотала головой, не желая верить. Корс успел вперед меня. «Мам, но это бред какой-то». «Почему же? Такой ребенок может быть полезен, очень полезен». «А потом он решит убить Трея и бежать. Маг земли-то. Землетрясение устроит и убежит под шумок, а алмазов себе накопает. Или родится маг разума. Тогда он внушит Трею что-то такое, вроде дать денег, доставить на корабль. Почему нет?» «Малыш». Мама вздохнула печально и протяжно. «Поверь мне, контролировать можно любого. Есть блокираторы для магии, есть методы обработки, есть боль, голод, специальные травы, да и силы человеческие не беспредельны. Если маг может только читать, к примеру, он будет знать, как к нему относятся». «И что толку?» Корс посопел, не желая сдаваться. «Можно же придумать что-то». «А зачем? В гареме тепло, уютно, кормят, поят. За его стенами намного хуже. И те, кто в нем рожден, не знают другой жизни. Ее знали мы с сестрой, и нам не нравилось происходящее. Айшет забеременела и умерла при родах. Я же решила, что не останусь в гареме. Случай подвернулся 15 лет назад. А что у нас тогда случилось?» «Тиртан сильно поссорился с Роденором», — ответила на невысказанный вопрос мама. «Войны не получилось, но его высочество Александр Роденор прошелся вдоль побережья Тиртана, поднимая зомби со всех доступных кладбищ. Сколько погибло тогда? А мне вот повезло сбежать. Началась суматоха, и под шумок я удрала. Я как раз нанялся охранять Трея», — отец развел руками. «Нари действительно попала ко мне в руки, и отпустить я ее не смог. Бежали вместе. В той суматохе кого угодно потерять можно было». «Но вас ищут?» — уточнила я. «Где-то мы промахнулись. Или когда золото продавали, или когда контрабандистам платили, или... все возможно. Трей искал тщательно, уж поверьте. Как же мне не хотелось задавать этот вопрос, но... просто так... просто искал?» Мама смотрела с искренним сочувствием. Она понимала вопрос и знала ответ. И я его тоже знала. Уже знала. Нет, меня искали, потому что я была беременна. Мир не рухнул. Не взвился огонь в очаге, не закричала за окном птица, не разразился ураган. И все же мой мир дрогнул и изменился. Я дочь насильника? Тиртанца? Мама медленно опустила голову. «Шани, я не хотела рассказывать тебе слишком рано. Так получилось, да». Айшет умерла родами. Трей сожалел о ней, но не как о человеке. Как о матери возможного чуда ребенка. Когда я поняла, что уже второй месяц в тягости, у меня хватило ума промолчать. Проверила, как смогла. Поняла, что жду ребенка, и решила, что убегу. Лучше уж под забором подохнуть, чем вот так. Чтобы тебя отняли сразу после рождения. Правильно воспитывать, а меня опять оплодотворили. Не хочу. И ты сбежала. Мама кивнула. Была жуткая ночь. Гроза разразилась. Говорят, если рядом творится сильная магия, погода портится. Шторм махнул, волны были выше домов. Молнии били. Одна ударила в дом Трея. Начался пожар, все метались, кричали, я не растерялась. Схватила шкатулку с украшениями, кое-какую одежду потеплее, и бросилась бежать. Пока никто не приглядывал. Наткнулась на Шема. «Да уж, вылезает это чудо из окна, оглядывается. Я должен был схватить ее и доставить обратно. И не смог». «Потому что магия?» не удержалась я. Мама покачала головой. «Нет, Шани, мне этого дара не досталось. Так, чуть-чуть. Это же магия разума. Я могу почувствовать, как человек ко мне относится. Иногда, как пробои случаются с предчувствиями, с вопросами, но и только. Что-то внушить человеку я никогда не смогу. Разве что с мужем у нас взаимопонимание. Но тут другое. Любимого человека всегда понимаешь, как себя». Я выдохнула. «Мам, может, и я?» «К сожалению, нет. Ты не помнишь этого. Способности у тебя проявились очень рано, малышка. Где-то года в 3». «Нет, не помню». Мама кивает и принимается рассказывать. И перед нашими глазами, как вживую, встают зеленый луг с цветами, женщина, которая лежит на одеяле. Ей тяжело двигаться, большой живот мешает. И девочка, которая носится вокруг. Смешная, рыженькая, в одной рубашонке и босиком. «Мам, смотри!» Буквы она еще выговаривает плохо, картавит. На ладошке сидит ящерица. Сидит, вертит головкой и даже не пытается удрать. «Я сейчас ее попласу!» Девочка пристально смотрит на ящерицу, и под взглядом малышки ящерка начинает прыгать на месте. Потом ложится на спинку, задрав лапки, позволяет чесать себе шейку и брюшко, и даже не пытается убежать. Мать подскакивает на месте. «Шани?» «Смешная, правда?» «Да, дочка, очень. Это ты ее просишь?» «Да, мам. А что?» «Ничего, солнышко, ничего. Отпусти ящерку, Шани. Ее дома ждут». «Хорошо. А кто ее ждет?» «Детки, как ты». Женщина принимается рассказывать историю про ящерку и ее деток, а сама внимательно вглядывается в девочку. «Неужели?» И все яснее понимает, что да. Проклятый дар все же проявился в малышке. Дар не земли, дар разума. Что же делать? Что теперь делать? «И что вы сделали, мам?» «Я не зря говорила, что в Тиртане придумали способ держать в повиновении таких, как мы. Посмотри на свою левую руку». «Ничего нового я на ней не увидела. На руке была одежда. Под одеждой, как и всегда...» «Браслет?» «Мой браслет, мам? Да?» «Да, Шани. Не весь. Там внутри вставка из камня. Когда-то этот браслет был моим ошейником». «Что?» «Да. Так в Тиртане контролируют магов. Ошейник и блокиратор, и ты ничего не можешь. Ты не опасен. Правда, для тебя блокировка оказалась слабовата». «Что?» «Ты часто говорила мне о цветах, о чувствах и их окраске, зайка, помнишь?» «Еще бы мне было не помнить». «Мам, так это...» «Да, Шани, это оно». «Вот уж никогда не подумала бы. Я знала, что чувства имеют цвет, что можно увидеть, о чем думает человек, но я не думала, что это как-то странно. Темный. Мам, но...» «Ты же не общалась с другими детьми, малышка. Ты постоянно была при мне, и жили мы уединенно. Мы боялись. Мир медленно окрашивается в черные тона. Мои родители боялись. Меня? Нет. За тебя». Я выдыхаю. Медленно-медленно. Словно воздух из меня выходит вперемешку с иголками. «А...» Мама смотрит ласково, и темный жгут, который стиснул мое сердце, постепенно рассеивается. Потоки золотистого света заливают комнату. «Разве мы можем бояться свою дочку?» «Свою родную девочку», — поддерживает отец. «И я понимаю, что я действительно их дочь. И неважно, кто там был, Трей или кто-то еще, а у меня есть самые лучшие в мире мама и папа. Так-то». Мама улыбается. «Поняла?» «Да. Пап, мам. А что теперь?» «А теперь...» — отец вздохнул. «Теперь сделай то, чего мы не хотели. Сними браслет». «Что?» «Шани, а как еще можно проверить и убедиться? Если бы Мих не был настойчив, если бы ты не шла ему навстречу, мы бы подождали до 17 лет, а то и дольше». «Чем раньше начинает проявляться дар, тем он сильнее», — шепнула мама. «Мы догадывались, что будет тяжело, но...» «Светлый, как же это не ко времени?» Я уронила голову на стол. «Может, не надо?» «Надо, Шани. Здесь и сейчас, где все свои. Ты снимаешь браслет, потом опять надеваешь его и говоришь, что почувствовала и увидела. А потом подумай, как ты будешь жить в деревне с этим даром? Просто как?» Я закатала рукав. И в первый раз, словно на ядовитую змею, поглядела на простой браслет. Серебряный. Простое заручье, обхватывающее руку чуть выше локтя. Не замкнутый. Не широкий, в два пальца. Ошейник. «Да, Шани. Мы его распилили, когда получилось. Оказалось, что там камень, который вделан в серебро, он блокирует способности. Но и не стали выкидывать, мало ли что. Как видишь, пригодилось». «Я видела. И ведь ношу с детства. Даже в голову не приходило, что это блокиратор. С чего бы? Мне просто мама его подарила, и я его носила. Сначала подвязывала кожаным ремешком, как взрослая, потом доросла до браслета, чтобы он не сваливался». Я медленно выдохнула и стянула серебряную полосу с руки. Я чувствовала себя как человек, который упал в ручей головой. И теперь меня несет, вертит, крутит. И это больно. Нет, не так. Это больно! Три человека, три взгляда, три потока мыслей. Корс. Самый резвый и быстрый поток, самый резкий и расплывчатый. Мысли скачут во все стороны, и кажется, что ты пытаешься удержаться верхом на диком кабане. Причем не в восторге от этого и ты, и кабан. Интересно, Шанька правда мысли читать сможет? Тогда она про удочку узнает. И про Миха, и про то, как я им муравьев подсунул. А кусачие были заразы. Зато на них хорошо рыбу прикармливать. Но если отец узнает, я потом на задницу долго не сяду. Мамин поток мыслей более ровный. Неужели дочь все-таки унаследовала этот дар? Страшно. Бедная моя девочка. Всплывает в памяти мамы лицо полного мужчины лет 40, с окладистой черной бородой, с жестокими черными глазами, и я понимаю, это он, мой настоящий отец. Трей Элиас Сирант был мразью и подонком, но дар у него в роду был. И если он усилился... Шани, неужели? Нет, прочь! Это похоже на кастрюлю с молоком. Мысли мамы, до того более-менее упорядоченные, вдруг вскипают. И я просто ничего не могу в них разобрать. Столько там всего намешано. Испуг, страх, боль, тоска. Лица рыжеволосой девушки и черноволосого мужчины сливаются в дикую мешанину, и я бегу, чтобы не потеряться в ней. И в отчаянии перевожу взгляд на отца. Там только одна мысль. И от этого становится спокойнее и уютнее. Я так и знал. Я закрываю лицо руками, но не могу отгородиться от сплошного потока. Удочка, муравьи, Мих, я сама, опять муравьи, рыбина. Отчаяние, страх, Трейси Рант, Тиртан, картины золотистой песчаной страны и опять страх, море и желание бежать. Холодное спокойствие человека, который понимает, что худшее уже произошло. Теперь надо что-то с этим делать. Я захлебываюсь в этом потоке. Тону в нем и не знаю, куда деться от льющихся со всех сторон мыслей. И именно отцовская рука надевает на меня браслет, отсекая их. Оставляя только чувства. Разноцветные, яркие. Восторг и ужас со стороны Корса, мамино отчаяние, отцовскую решимость принять бой. Светлый, что это такое? На стол капает красная капля. Вторая. Из носа у меня пошла кровь. «Почему? Что случилось?» Мама встает и протягивает мне полотенце. «Прижми и запрокинь голову». «Я так и делаю. Сейчас остановится кровь, и мы поговорим». «Светлый, за что? За что ты наказал меня таким... даром?» Ну уж нет. Это не дар. Это проклятие. Кровь долго не успокаивалась, но говорить мне это не мешало. Почему? Что именно? Я же мыслей не читаю, Шани. Говорит отец, как самый спокойный. Я моргаю глазами и крепче прижимаю полотенце к носу. «Пап, почему только сейчас? Почему вы раньше молчали? Почему меня не учили? Почему так?» Отец смотрел ласково и тепло. «Солнышко, а как ты себе это представляешь?» «Шани, ты наша дочь и маг разума в перспективе. Сильный маг». Я подумала. Представила себе эту картину, впечатлилась. Подумала еще раз. «Я бы не рассказала. Никому. И не начала бы снимать браслет, тренироваться, пробовать свои силы. Я задумалась еще раз. Начала бы? Нет? Начала бы. Папа прав, полностью и целиком. Я попробовала бы хоть с животными, хоть с кем. Я бы не устояла». «Если человек делит свое поведение на две половинки, допустим, дома ты вела бы себя как маг разума, а на людях как обычный ребенок, ты бы выдала себя, Шани. Рано или поздно, так или иначе. Это как хорошие манеры. Аристократ никогда не сможет стать крестьянином, и наоборот. Из крестьянки не сделаешь герцогиню». «Я и не спорила. Сдались они мне, что первые, что вторые. Но... неужели мама права?» «Мы другие. Мы тертанцы. Мы иначе говорим, иначе двигаемся, думаем. Мы лет 7 кочевали с места на место, привыкая к Риолону. Потом уже осели на баронских землях. И то, сколько раз мы были в деревне?» «Мало». «Мы с кем-то водим дружбу?» «Нет. Я думала, это потому, что папа лесник, и от него браконьерам достается». «И так тоже. Но ведь лес большой. Тут не уследишь, здесь упустишь. Всегда есть возможность договориться, подружиться. Понимаешь?» «Я понимала. Мих пару раз о чем-то таком говорил. Просто мне было неинтересно. Папа ведь знает, как лучше. Понимаю». «Мы живем на отшибе не просто так. Мы стараемся держаться подальше от людей». «Сколько? Всю жизнь?» Отец вздохнул. Опустил голову, помолчал пару минут. «Не знаю, Шани, просто... не знаю. Мы старались уберечь вас. Хорошо ли, плохо, пока Корс был маленьким, мы не имели права рисковать. Или ты бы где-то прокололась, или рядом оказался бы маг или холоп, кто знает. Бежать и скрываться с двумя детьми на руках? Или вообще жить в лесу? Как ты себе это представляешь?» «Я не представляла. Родители были правы. И когда молчали, и когда пытались отвадить Миха. По сердцу резануло острой болью. Такой добрый, любящий, такой уютный и родной. Миха кажется смертельно опасным, я знаю. Я не читала его мысли, так как недавно родительские, но я знаю самого Миха. Я знаю, как он отнесется к тому, что я маг разума. Чудовище из старых детских сказок». «Монстр, который подчиняет своей воле и заставляет убивать или любить. И еще поди разбери, что хуже. Я помню, я рассказывала ему одну из сказок. Там маг разума подчинял себе людей. Заставил купца написать завещание в свою пользу. Женился на девушке, которой внушил ответные чувства. Там много всего было. Потом маг попался. Его сожгли, а девушка вышла замуж за любимого. Настоящего, а не наколдованного». Мих тогда сказал «правильно». «Я помню». И добавил, что таким тварям самое место на костре. Только вот я именно такая. Я помню свои ощущения и знаю теперь, что могу внушать. Управлять, приказывать. Наверное, я много смогу. Если не растеряюсь, конечно. Меня просто вытолкнуло, как пробку из бутылки, забродившим хлебным вином. Но если я начну упражняться... А я ведь начну, я не смогу теперь удержаться, никак. Мих этого не одобрит, я уверена. Можно, конечно, попробовать намекнуть. Нет, не на себя. А просто рассказать еще одну сказку. Я придумаю, какую я могу. И посмотреть на его чувства. А почему я вижу чувства даже в блокираторе? «Потому что твой дар сильнее», — пожала плечами мама. «Но когда ты с браслетом, он едва работает. Так-то и у обычных людей бывает». «Кто-то тоже видит?» «Нет, просто магия разума самая легкая и самая страшная. Если у человека едва искра скачет, никогда он чужие мысли не прочитает. Но с любым человеком поладить сможет. Будет инстинктивно знать, что сказать, как подойти, куда прогнуться. Выгодно получается?» «Очень. Но если дар сильный, ты от нас троих свалилась с кровотечением. А если 10 человек? Или 20?» Я представила себе эту картину и содрогнулась. «Мам, я бы с ума сошла». И сходили. И такое бывало. Мать говорила, кстати, что дар раскрывается при потрясениях. У нее вот когда она полюбила, замуж вышла. «Мам, а она деда не...» «Не привораживала?» «Не знаю, Шани. Кто ж скажет теперь?» «А почему ее не разоблачили?» Мама рассмеялась весело и легко. «Шани, милая, это Тиртан. Женщина живет в гареме и практически оттуда не выходит. Товары приносят торговцы, в дом. Лекарь приходит в дом. Гулять редко. По саду сколько угодно, а по городу только с отцом, братом или мужем. А уж сколько человек в доме. Маме еще повезло. У них семья была раньше богатая, а потом бедная. Дом большой, а людей мало. Семья да пара слуг. Она к ним с детства ко всем привыкла. До последней мысли знала. И дар был не сильный поначалу. Приспособилась. А потом... Я правильно понимаю, она стала сильнее, когда стала женщиной? Да, Шани. И говорила, что сила увеличивается с рождением детей. Не знаю, правда или нет. Я тоже не знала. Мамина ладонь легла на мои волосы, погладила. «Давайте остановимся на сегодня. Спать пора. Обещаю, завтра мы еще поговорим. Обдумаем все и поговорим». «Мам, пап, а у меня тоже эти силы могут быть?» Братик молчал почти весь разговор, но не выдержал. Мама улыбнулась, ласково и тепло. «Нет, сынок, ты обычный человек». «Вот». «Мама, Шанька может своим даром рыбу на удочку приманить? К примеру? Или рыба слишком умная?» «Наверное, это нервная, но смеялись мы все, и до слез. Я думала, что долго не усну. Жизнь не книга. Это там пишут. Она думала, металась, лоб горел, руки леденели, пальцы дрожали. Я как легла, так и уснула. И проснулась на рассвете. Привычно подоила и выпустила коз, покормила кур, выгнала уток. Такие обычные домашние дела. Браслет даже не ощущался на руке. За годы я сжилась с ним, а он разве что в кожу не врос. А если снять его? Посмотреть, что у животных с мыслями? Может, я смогу уговорить Тиску не легаться? А то это коза. Да, вот об этом папа с мамой и говорили. Зная, я бы не удержалась. Сейчас и то хочется. Так и попадаются маги? Да, именно так. Это как с шикарным платьем. Показать-то хочется. Хоть и нельзя, а все равно тянет. Жутко. Мама готовила завтрак. Отец уже ушел в лес. Разговор там. Договор. А браконьеры ждать не станут. Я пришла на кухню, остановилась в дверях и смотрела. Смотрела. Вот моя мама. Напевает что-то, крутится у очага, вытаскивает лепешки, которые, кстати, печет не так, как в Риолоне принято. Я Миха угощала, ему понравилось, но его мать так не делает. Чужая земля, чужой хлеб. Малышкой она оказалась в гареме, попала на ложе к старому подонку. Да, я знаю, что происходит между мужчиной и женщиной, не в конец ведь дура. Потеряла близких и смогла сбежать. Встретила моего отца, полюбила. Сколько же в ней стойкости, сколько силы. Горлу подкатил комок. Я сделала шаг другой и обняла маму, что есть сил. «Мам!» Меня обхватили теплые руки. «Ну что ты, родная, не плачь, не надо». «Мама, я так вас всех люблю, так люблю!» «Я тоже люблю тебя, родная. Ты мое чудо. Если бы не ты, я бы никогда не решилась бежать, не встретила Шема, не была бы счастлива. Это все ты, Шани. Не плачь, малышка». «Все у нас будет хорошо». «Куда там? Я рыдала не в 3, а в 43 ручья, и прошло немало времени, прежде чем я успокоилась. И только потом... «Мам, а где Корс?» «Ушёл сегодня с папой. Пусть походит по лесу. Заодно поймёт, что не стоит языком болтать лишний раз». «Он у нас и так умничка». Мама покачала головой. «Ребёнок, Шани, ребёнок, как и ты. Как же мы хотели протянуть ещё хоть пару лет. Хоть годик бы, хоть сколько. И что бы это изменило?» «То. Садись-ка, режь капусту, а я буду рассказывать». Я повиновалась, и нож послушно располосовал первый вилок чуть не напополам. «У нас тупых ножей не водится. У нас самый лучший папа, который всё делает, чтобы нам с мамой легче было. Ему о работе по дому напоминать не надо. У нас все ножи острые, все заклёпки на месте, все щели проконопачены. Да мало ли дел найдётся для отца и мужа». Я резала и слушала. Мама говорила: «Шани, детка, дар впервые прорезался у тебя в 3 года. 3 года. Мы переезжали с места на место. У меня была неудачная беременность. Я как раз недавно скинула ребёнка. Обстановка была такая, что отец иногда с ума сходил, не зная, где голову преклонить и как заработать на жизнь. Ты знаешь, что такое маги разума?» «Догадываюсь», — грызя кочерыжку, отозвалась я. «Маги разума, Шани, это не обязательно самые умные дети. Ты смышлёная, ты рано научилась читать, ты легко осваиваешь науки. Но в 3 года ты была самым обычным ребёнком, только с даром мага разума. Ты смеёшься, и нам хочется смеяться от счастья. Ты плачешь, и сердце в тоске заходится». Я поёжилась. «И сейчас?» «Сейчас нет. Блокиратор работает, и сейчас ты не давишь так на окружающих своим даром. А тогда... Мы на тебя его сразу надеть не решились. Я же толком ничего не знала. Когда рассказала Шему, что произошло, мы поняли, что надо хватать тебя в охапку и спасаться. Или хотя бы переехать. Жили в пригороде, там народу много, мигом бы неладное заметили. А я не снимала блокиратор? Не пыталась?» «Нет», — весело улыбнулась мама. «Ты у меня та ещё сорока, всегда любила играть с моими украшениями». «И сейчас люблю». «Я не понимала разницы между блокиратором и волей». 3 года. Что ты могла тогда понять?» На этот вопрос было ответить сложнее всего. Корс в 3 года был умненьким, я помню. «А я?» Мама продолжала рассказывать. «У нас денег было, крохи. Мы даже постоялые дворы себе не могли позволить. В трущобах жить не хотел Шем, а остановиться рядом с деревней, подработать по мелочи того-сего. Так мы и делали пару месяцев, нигде не останавливались надолго. Знаешь, когда решились?» «Нет». «Сила в 3 года проявилась, но тогда, в твои 7, я поняла, что она через край. Странно, что ты не помнишь. А может, и к лучшему». «Чего не помню?» «Нападение». «Нет, не помнила. Ни капельки не помнила». «Ты потом несколько недель в горячке лежала. А тут и место лесничего подвернулось. Барон эту шайку давно искал». Мама рассказывала, а у меня перед глазами вставала лесная дорога. «Обычно люди передвигаются по дорогам с караванами. Так безопаснее. Спокойнее, уютнее. В караване можно купить место на телеге для себя или вещей, кормёжку, а охрана там по умолчанию. Можно ехать в почтовой карете. Это быстрее, но дороже. Намного дороже. А можно и так, как мать с отцом. Пешком, серым осликом в поводу. А на ослике навьючены их нехитрые пожитки, и поверх мешков сидит рыженькая девочка лет 5-7. Сидит, нянчит куклу, смотрит по сторонам, улыбается. Этот способ самый опасный, но быстрый. А ещё он хорош для тех, кто хочет спрятаться от людей. Караванщиков можно расспросить. А если ты просто идёшь по дорогам, возможны разные опасности. К примеру, откуда он только взялся, этот мужик с окладистой сивой бородой? Только что не было, и вот стоит. Глядит себе нахально, топором помахивает. Стоять! Приехали вы, путнички!» Отец оглядывается по сторонам. А ведь разбойник не один. Рядом с ним вырастают ещё 2, и на дереве ветки шевелятся. Лучник, точно. Будь отец один, он бы дрался. У него жена и ребёнок, он не сможет их прикрыть. и медленно поднимает руки. «Хорошо, я оставляю осла, и мы уходим». Разбойники гогочут. Лица искажаются похотью, злобой. Мама удивительно хорошенькая, даже в мужской одежде, даже с платком на голове. Не скрыть красоту такими мелочами. «Ты уходишь, а бабы твои остаются. Хочешь, осла можешь взять. Его и... вместо баб». Грубое слово срывается с губ разбойника. Мама хватается за руку отца. Он толкает ее к дочери. «Держитесь вместе». Айнара все понимает правильно, прижимается к боку ослика, хватает за руку Айшет. Девочка поднимает на разбойников глаза. Спокойные, карие. «Мам, кто это?» И Айнаре вдруг приходит в голову безумная мысль. «Ящерица, люди. Даже если дочь лишится дара, лучше дар потерять, чем жизнь. Весьма мучительным способом». Шем торгуется с разбойниками. Они угрожают, он угрожает в ответ, говоря, что тут многие полягут, а женщин ему проще самому убить, чем таким в руки отдать. Айнара же... «Малышка, это плохие дяди». «Очень плохие?» «Да, как 40 разбойников, помнишь?» «Да». Сказку девочка помнит. «Мам, а у них тоже есть сокровища?» «В лесу». «Да, малышка. А еще они хотят нас обидеть». «Почему?» «Потому что разбойники. Бяки. Шани, ты можешь приказать им?» «Что, мам?» Айнара не успевает ничего сказать. Торгующиеся стороны не приходят к консенсусу, и в пыль дороги перед Шемом ударяет стрела. Мужчина отпрыгивает назад. «Нари, прочь!» Руки сами тянут из ножен кинжал, только навоюешь им вместо топора, а оружие доставать некогда. «Хоть задержать!» Шем ничего не успевает сделать. Девочка спрыгивает с ослика, на котором сидит. Делает два шага. «Не смейте обижать папу!» Детский крик. «Что сделают разбойники?» «Да просто рассмеются!» «Не в этот раз!» «Нет, не в этот раз!» Потому что глаза девочки сияют, словно два солнца. Расплавленное золото заливает зрачок, выплескивается в слова. И Шани даже не сомневается, что дядя выполнит ее приказ. Мама же сказала: «Убирайтесь! Плохие, злые! Уходите прочь!» Кто-то падает с дерева. Шем оказывается за спиной у дочери и не попадает под волну сырой, неоформленной магии, которая выплескивается из малышки. Детская воля оказывается сильнее взрослой. Она гнет и ломает сознание разбойников. Она расширяется, охватывая тех, кто попал под приказ. И негодяи разворачиваются. Они и правда собираются уходить. Только вот Шема это не устраивает. Охранников учат на совесть. Свистят в воздухе ножи. Один, второй. Навзничь оседают два тела. И плевать, что бить в спину неблагородно. Вот про благородство охранникам и не рассказывают. В два прыжка он оказывается рядом с умирающим. Хватает топор. Шани оседает на материнские руки. Она свалится в горячке, не приходя в себя. А Шем добьет оглушенных приказом разбойников, а потом схоронит тела в валежнике и пойдет в ближайшую деревню. Там-то ему и повезет. В деревне он случайно столкнется с бароном Райдашем. Тот вообще не издок по полям и селам, но так получилось. Разбойнички шкодили уже давно. Сильно облегчили барону кошелек. Вот он и решил приехать, покарать, собственно, дружинно. Или, собственно, отрядно. А тут Шем. С вопросом, не назначено ли за лихих людей хоть какое вознаграждение. Барон осмотрел трупы и поинтересовался, не желает ли смельчак к нему в отряд. Личный. Шем не желал. Аргументов против было даже два. Жена и дочь. Лучше уж подальше от людей бы. Барон пожал плечами. Была бы честь предложена, и предложил Шему место лесничего. А что? Руки на месте, навыки есть, чего еще надо? Корс родился уже в домике лесника, и жили они на отшибе, пока Шани не заневестилась. А тогда девочка пришла в себя примерно через 2 недели, и браслет Айнара надела на нее еще когда Шани лежала в бреду. Ребенок воздействовал, хоть и неосознанно, но силёнки-то вкладывал немерено. Пример разбойников был очень показателен. Шани не перегорела, нет. Но браслет с тех пор не снимала, а о случившемся забыла, как и не было. Сначала Айнара оправлялась от выкидыша, потом еще раз был ребенок, которого она скинула, потом Корс появился. Как-то так и полетели годы. Я ничего этого не помнила, да и не хотела, ни к чему. Но, мам, ты хочешь сказать, что выкидыши из-за меня, да? Нет. Мама покачала головой. Тут другое. Понимаешь, магам легче рожать от магов. Даже если, как у меня, только искорка, все равно. От Трея я родила легко и просто. А Шем — обычный человек. Вот и началось всякое. Но ведь Корс... Это была третья попытка, удачная. Но и роды были тяжелые, и Шем решил больше не пытаться. А у меня так же будет? С Михом? Безусловно. Но ведь твоя сестра умерла, а Трей был с магической кровью. Ей было всего 14 лет, Шани. Всего 14. Нельзя так рано ни с мужчиной ложиться, ни рожать. Это же понятно. Я кивнула. «Мам, я понимаю». Мама поглядела с сомнением. Кажется, она мне не поверила. Да и вдруг обойдется. У мамы же обошлось. И в деревне у многих обходится. А ты понимаешь, что вам придется расстаться с Михом? И это я тоже понимала. Только легче от понимания не было. Вот не на кончик ногтя. Иначе никак нельзя. А он примет тебя? Вот такую, мага с силой разума. Нет. А даже если он и примет, ты понимаешь? Его родители. И родители, и деревня, и ты сама, Шани. Главное, ты сама. Ты не сможешь не использовать свой дар, и рано или поздно разрушишь все, что окажется рядом. «Я такое чудовище?» «Маги разума могут быть страшными», — согласилась мама. «Все эти годы, Шани, я по крупицам собирала знания. Что-то вспомнила, что-то прочитала, дополнила, домыслила. Я понимала, что рано или поздно мы столкнемся с этой проблемой, и мне надо будет ее решать. Именно мне». «Потому что ты моя мать?» «Потому что у меня искра, а у тебя пламя. Кому, как не мне, и рассказывать». Шем мало что знает, а вот я... Я даже ему не рассказывала. Мамины руки привычно управлялись домашней работой, а я помогала и слушала. А что еще оставалось делать? Маги разума, Шани. Маг, который может практически все и не может ничего. Ты можешь приказать любому. Предать, убить, отдать тебе все имущество. Ты сможешь, но... Везде есть свои подводные камни. Так и здесь. Во-первых, это выброс силы. Если ее мало, тебя не отследят. А если сильный маг колдует, его легко засекает храм. Я думаю, ты не хочешь всю жизнь молиться во славу Светлого и рожать для его же блага. Я не хотела. Определенно. А храмовникам я приказать не смогу? А кто вчера кровавые сопли вытирал? Нас всего лишь трое, Шани, а их будет больше. Намного больше. «Я просто с непривычки». Мне было немного даже обидно. Мама фыркнула. «Да, еще привычку приобрести осталось». «Учти, малявка, самый страшный враг любого мага — толпа. И не таких силачей громадьем одолевали. Многолюдьем. Я тебе потом почитать дам, сама поймешь. На 100 человек ты, может, и подействуешь, а на 1000 — 5000. Когда людей много, они разрушают любые заклинания». «Думаешь, против меня столько выставят?» «Тут уж как взорвешься». «Взорваться я могла. Это точно. А что во-вторых?» «Человек не один на земле живет. К примеру, ты приказала барону, чтобы тот женился на тебе». «Вот еще. Он старый и противный». «Не суть важно. Приказать ты ему можешь, но у него есть родня, друзья, слуги, крестьяне, в конце концов». И кто-то точно окажется недоволен этой женитьбой. Не один человек, а много. Ты на каждого будешь воздействовать? Не знаю. Пережжёшь себя и только. Кстати, это третья опасность. На всех людей силёнок не хватит. Есть и в четвертых? Есть. Самое опасное. Я помотала головой. Куда уж еще? А вот туда, малышка. Ты видела, как папа потрошит животных? Ту же свинью? Ну да. Большое у свиньи сердце? Я не понимала, к чему ведет мама, но размер показала. А кишечник? Намного больше. И что? О чем вообще идет разговор? О магах или о свиньях? Мама откровенно рассмеялась, глядя на мое растерянное лицо. Только смех получился вовсе уж невеселым. Шани, детка, с людьми тоже так. Маленькое сердце с благородными порывами и куча кишок с дерьмом. Понимаешь? И если увидишь эти кишки, ты можешь возненавидеть человека до смерти. Его смерти, кстати говоря. Убивать-то ты тоже своим даром можешь. Это как? Ты еще не догадалась? Просто приказать умереть. Или внушить что-то. К примеру, что человеку стало безумно страшно, или что в комнате пламя, или что наводнение, зависит от ситуации. Мам, а тебе не страшно мне о таком рассказывать? Ты собираешься меня убить? Я села мимо стула. Чего? Вот и ответ. Нам ничего не грозит, поэтому я обрисовываю тебе все опасности твоего дара. А кому-то другому? Если бы ты не приказала тем разбойникам на дороге, мы бы все умерли. Я, ты, Шэм. Чьи жизни для меня важнее? Уж точно не разбойничьи. Вот. Но вернемся к разговору. Ты можешь возненавидеть человека, если узнаешь его до самого нутра. А это реально? Мама пожала плечами. «Думаю, да. Но магия мудра. Я в этом не раз убеждалась. Наверняка есть какая-то защита. Что-то можно сделать. Только я не знаю, что именно. А что вообще ты знаешь о магах разума? Приемы, тренировки?» Мама опустила голову. «Так я и знала, Шани. Так и знала. Ладно. Пообещай, что перед тем, как снять браслет, ты скажешь об этом мне». «Обещаю», — дала я слово с чистым сердцем. «А чего мне врать? Самой страшновато, как подумаю. Жутко даже». Через несколько минут передо мной на стол опустилась тетрадь. Самая обычная, простая. Такими бродячие разносчики торгуют из старого, 100 раз скобленного пергамента. «Читай, а вот что и получится». «Мам, а...» «Меня не учили. Вообще. Кто бы стал этим заниматься в гареме?» «А твоя сестра?» «Она сама слишком мало знала. Да и как тут учиться? В блокираторах под постоянным присмотром. Нас же ни на минуту не оставляли. Трей боялся». Я кивнула. «Мам, я обдумаю все это, ладно? А потом уж поговорим». «Конечно, детка». Вот такой выбор. Я сижу на берегу реки, опустив руки в воду. Вода холодная. И небо холодное и серое. И вода серая, и мир тоже серый. И солнце скрылось, и мне тоскливо и тошно. И гадко на душе. Мих не виноват. И я не виновата. Никто не виноват. Если уж и проклинать, то светлого, который сделал мне сомнительный подарок при рождении. Или темного. Или Трея Сиранта. Вот уж кому я бы с радостью приказала умереть. Я правда так думаю? Это я? Пальцы крепко сжимают браслет. Будь мама добрее, она бы удавила меня еще в колыбели. Или я бы выгорела тогда, в 7 лет, приказав разбойникам уйти. Не повезло. А как теперь жить с этим даром? Я не знаю. И река не знает, и лес, и никто не знает. Ни на кого не свалишь, не пожалуешься, не попросишь. Надо самой принимать решение. И выбирать тоже самой. И в чем-то мой выбор уже сделан. Рано или поздно. Так или иначе. Мама умолчала о пятой опасности, но записала ее в тетрадь. Маги разума рано или поздно всегда поддаются соблазну легких решений. Вот Милава, моя свекровка. Неужели я не попробую повлиять на нее? Если она начнет наушничать сыну, портить мне жизнь, пакостить, не воспользуюсь случаем. Я себя знаю. Надолго моего терпения не хватит. Это в родном доме мне тепло, хорошо и уютно. А каково в чужом будет? Даже если мы с Михом своим домом заживем, все одно, от людей не отгородишься. И рано или поздно, так или иначе, мое терпение лопнет. Грань размоется, и я начну пользоваться своим даром. Сначала по-крупному, потом по мелочам, а потом... Где и когда я перейду грань? Когда мои чувства из любви превратятся в холодное равнодушие? Когда я возненавижу? И что я сделаю, когда возненавижу? Серая вода, серые слезы. Разве я так много хотела от жизни? Любить, быть любимой, семью и детей. И все. Этого каждая женщина хочет. И многие получают. Почему мне судьба отказала в том уже при рождении? За что? За что? Я в ярости бью кулаком по воде. Но вода и так холодная, а лицо мокрое. Смысла в этом жесте никакого, и в моей жизни тоже. Может утопиться? Здесь и сейчас поставить точку. Всем будет легче. Маме с папой не придется бегать. Корс сможет вырасти и выбрать себе девушку в деревне. Трейси Рант. Вот кто виноват во всем. Я прищурилась. «Ну погоди ж ты, тварь! Доберусь я до тебя!» «Рано или поздно, так или иначе!» «Ты хотел мага разума? Ты его получишь!» «И подавишься, клянусь!» День все еще серый, и жизнь тоже, но после этого обещания на душе становится немного легче. Папе с мамой я не скажу, но когда-нибудь, так или иначе, я доберусь до Тиртана, и мы за все поквитаемся». «Надо бы поговорить с Михом. Родители правы, нам надо расстаться. Но что сказать? Что придумать? Пойти проверить наше дерево? Просто по привычке?» И что это такое?» «Клочок бумаги. Три черточки и точка на одной из них. Мих будет ждать меня здесь? Через три дня на нашем месте?» «Что ж, вот и поговорим». «Интересно, хватит ли мне этого времени, чтобы придумать какие-то слова, доводы? А может, сказать ему про мамину сестру? Про смерть при родах, про мою возможную смерть? Подействует ли? Надо подумать. Надо очень серьезно над этим подумать». В этот раз первой на берег пришла я. Вот честно, о чем говорить с Михом? Я по-прежнему не знала, но расстаться с ним собиралась. Родители это поняли и отпустили меня без споров. А что от них толку? Что они поменяют? Мы уже обговорили все это с мамой, потом она поговорила с отцом. Да, я расстаюсь и с Михом, и со своей мечтой о счастье, и с любовью. Больно? Еще не так заболит, я знаю. Только иначе все равно нельзя. Просто нельзя. Мих. Мих. Родной и любимый. Недоступный и такой близкий. Только руку протяни и сожги ее себе по локоть. Нельзя. Пальцы привычным жестом нащупали браслет. Серебро давно уже не холодит кожу. Я слишком к нему привыкла, даже не замечаю. «И кто это у нас такой? Айшет Ланат?» Резкий извительный голос бьет по ушам, ввинчивается в мозг. Я поворачиваюсь и оказываюсь нос к носу с черноволосой девицей. Она выше меня, смуглая, с черными волосами и карими глазами. Худая, как жердь. Наверное, даже симпатичная. Иногда. Когда не кривит так лицо. И не смотрит на человека так, словно перед ней кучка навоза. С таким отвращением, гневом, ненавистью. Это как озарение. И от нее во все стороны хлещет алый гнев с проблесками черноты. А сейчас еще и ядовитой желтизной зависти. Но ненависти там больше, намного больше. Она просто обжигает, как брошенный в лицо горящий уголь. И так легко догадаться, кто передо мной. Так просто. Даже если бы не хлестала она ненавистью и болью во все стороны. Вот ведь она его тоже любит. И ненавидит меня за то, что я решила его отпустить. Какая горькая ирония. Риана Респен? Да. И на моих руках смыкаются цепкие пальцы. Я верчу головой. Двое парней, один постарше, второй помоложе. Молодые мужики уже, не парни, лет 25-27. Братья, что ли? Похоже на то. Те же черные волосы, те же злые глаза и длинные носы. А вот чувства другие. Презрение, злость. Не так много. Похоть, решимость. Это у них на двоих. Им не за что меня ненавидеть, только за сестру. Ее и любят, за нее и мстят. За ее обиду и слезы. Что им от меня надо, побить изнасиловать, убить или все сразу. Судя по смеси чувств, так и будет, и совесть их потом не замучает. Наоборот, еще и гордиться будут, вспоминать за пивом. В груди медленно закипает злость. Надолго в неведении меня не оставляют. Риана прищуривается. «Сейчас ты сдохнешь, сука!» «За что?» Ответ я предполагаю, но хотелось бы знать точно. «За Миха. Он мой и всегда был мой. А потом ты приперлась. Не будешь зариться на чужое. Вообще не будешь. Гадина!» Риане явно хочется выговориться. Она прохаживается по берегу, но недалеко, слишком уж она зла. «Ненавижу тебя!» «Сразу поняла, что у него другая есть. Думала, переспит и успокоится, а он...» «Он сказал, что все кончено и ушел. Меня на всю деревню опозорил». «Все ты, тварь! Хорошо, тетка Милава сказала, где искать». «Хватит, сестренка, времени мало», — вмешивается один из парней. «Уходи, а мы ее сейчас придушим, а потом в реку скинем, словно оскользнулась, упала, головой ударилась, да и захлебнулась. Никто и не поймет». «Я хотела умереть? Я передумала. Больше всего на свете здесь и сейчас я хотела жить. И меня могут убить просто потому, что деревенская дура приревновала?» «Могут. Страшно. Так страшно, как никогда не было. И что-то вспыхивает озарением, словно накатывает что-то и становится холодно. Так холодно». Риана делает шаг назад. Я вскрикиваю, нарочито умоляюще. «Подожди!» Она оборачивается со злорадной усмешкой на тонких губах. «Что, страшно?» Я качаю головой. «Может, я сама расстанусь с Михом? Скажу ему, что не люблю. Верну браслет». «Браслет?» В Риалоне носят брачные браслеты. Риана подскакивает ко мне. «Какой? Вы что?» Я чуть дергаю плечом, намекая, что показать не могу. Мужики переглядываются, но что страшного в браслете? Что может им сделать девчонка? «Ладно уж, пусть ее на пару минут». Риана стаскивает с меня браслет. «Стерва! Вы что, женаты? Как?» Но я уже почти ее не слушаю, потому что накатывает шторм. Это как буря, как ураган. Только в этот раз я в нем не захлебываюсь. Уже нет. Второй раз меня врасплох не застанут. Волна ненависти, боли, злобы, гнева накатывает на меня, но навстречу огню я выпускаю это. На что оно похоже? Как будто за моей спиной вздымается лед, поднимается торосами, валами, бежит от меня шуговой дорожкой, расходится кругами, накрывает все, накрывает меня. И огонь умирает. Ледяной кристалл. Не айсберг, нет, кристалл. Это первое, что приходит в голову. Айсберг — это хаотичная стихия, а мой кристалл упорядоченный. Моя магия — как громадный кристалл льда, а я стою в центре, и лед расходится от меня волнами. Захлестывает сначала мужчин, которые стоят вплотную, потом саму Риану. И я знаю. Здесь и сейчас они в моей власти. Это пьянит? Пугает? Отвращает? Нет, мне это просто безразлично. Разве что-то может волновать лед? Не родилось еще такого солнца, чтобы растопило вековые ледяные шапки на вершинах гор. Мне все безразлично. Мама полностью была права. Природа магии такова, что маг разума не станет вредить себе. А вот другим — вполне. «Отпустите мои руки», — ледяным тоном приказываю я. Хватка на предплечьях исчезает. Мужчины стоят рядом, как две куклы. Больше им ничего не приказывали, хотя они готовы на все. И меня это ни капельки не пугает. У меня нет чувств. Нет ничего. И меня тоже почти нет. Есть ледяное и рассудочное чудовище, которое здесь и сейчас просчитывает варианты действий. У меня два выхода. Оставить в живых или убить. Убить или оставить в живых? Что лучше? Сложно принять решение, не зная предыстории, поэтому я маню Риану пальцем. «Положи браслет на землю и сделай два шага вперед». Девушка повинуется так, словно я ее дергаю за ниточки. Кажется, даже пытается сопротивляться. Я смотрю на мужчин. Нет, с ними все в порядке. Они словно наледью облиты. Моя сила пронизала их насквозь, не оставив ничего нетронутого. Они целиком и полностью принадлежат мне. Прикажу убить — убьют. Прикажу умереть — умрут. А что с Рианой? А тут интереснее. Она меня так ненавидит, что алые вспышки пробиваются даже сквозь мою силу. Она явно пытается сопротивляться, только силёнок не хватает. Интересно. Я тоже делаю шаг, кладу руки на виски Риане и вглядываюсь в ее глаза. Так правильно. Я не знаю, о чем спрашивать, и она сможет умолчать о чем-то важном. Ненависти хватит. А вот если просто посмотреть, даже если я возненавижу ее в ответ, какая теперь разница? Вот уж на что мне наплевать. Я смотрю в карие глаза, и душа Рианы послушно распахивается передо мной до самого донышка. До самых гадких и потаенных мыслишек. И как же она меня ненавидит. Я не проглядываю всю ее жизнь, хотя при желании могу сделать и это. Только последние пару дней. Разговор с Михом. Разговор с моей свекровью. Мне становится интересно. Мих. Я вижу его глазами Рианы и удивляюсь, насколько мы с ней похожи. Он такой же красивый в ее мыслях, как и в моих. Красивый, сильный, добрый и растерянный. Риана смотрит на него, и душа девушки кричит от боли. Ей плохо, горько. В каком-то смысле мы с ней сестры по несчастью, но мне ее совсем не жалко. Во льду не бывает жалости. Только холод, безразличие и равнодушие. И практичность, которая еще страшнее жестокости. «За что ты так со мной? Что я сделала не так?» Мих разводит руками. «Ри, прости, я просто люблю Шани». «Что? Что в ней есть такого, чего нет у меня?» Мих смотрит смущенно, но твердо. «Риана, тут не угадаешь. Шани... Она как солнышко. И меня захлестывает волна ненависти. Чужой ненависти Рианиной. Но девушка отлично понимает, если она сейчас выплеснет свои чувства, Мих окажется навсегда потерян. Нет, нельзя гневаться, кричать, ругаться. Можно только плакать, только горевать». И закрывает лицо руками, искусно подглядывая из-за пальцев. «Опозорена! Бедные мои родители!» Слезы катятся сами собой, злые, гневные. Мих просто не знает, что женщины плачут еще и от ярости. Мих теряется. Лицо его выражает смущение. «Ну что ты, Ри, не надо. Ты мне как сестра». «Я не хочу быть твоей сестрой, идиот. Вся деревня ведь знает. Мих, не позорь меня, умоляю». «Ри, я женюсь на Шане, не на тебе». Риана отнимает руки от лица, смотрит умоляюще. Она готова и на колени упасть, но Мих поспешно удерживает ее. «Глупенький. Не объявляйте пока о помолвке. Дайте мне время, пожалуйста». «Сколько?» «Хотя бы год». «Для чего?» «Я найду себе парня. Мих, для девушки репутация брошенной». Мих кивает. «Дурачок. Ладно. У тебя есть время до приезда холопа. А потом?» И на лице парня появляется такая улыбка, что мне, Риане, хочется стереть ее кулаком. Или вцепиться когтями. «Негодяй! Предатель!» Она молчит. И Мих молчит тоже. Потом Риана всхлипывает. «Я все понимаю, Мих. Спасибо тебе». «За что?» «Что позорить не стал». Риана подается вперед и крепко целует парня. «Моего парня! Что за наглость?» И второй разговор. Риана и моя несостоявшаяся свекровь сидят друг напротив друга. «Матушка, что мне делать? Мих ни о чем и слышать не хочет». «Пара лет у нас есть». «Нету, матушка. Он мне дал время до приезда холопа». Милава задумывается на пару минут, а потом приходит к верным выводам. Глазки сверкают злостью. «Ах он, щенок! Если они поженятся, то все кончено». Милава кивает. «Да, это плохо. Вот если бы эта дрянь куда-нибудь делась...» «Куда ж она денется?» «Мало ли. Может, ей кто-то бежать предложит?» «Кому она нужна?» Зло цедит Риана. «А вдруг?» — продолжает намекать свекровка. «Я знаю, как они с Михом списывались». И рассказывает про наше дерево, про черточки. «Мих рассказал матери? Зачем? Дурак! Просто дурак!» Риана слушает и запоминает. И задумывается. Тогда-то в ее голове и складывается план. А братья помогут. Только не увозить гадкую соперницу, а просто убить ее. Упала в реку, утонула. Бывает. Никто и не заподозрит неладного. И найдут-то не сразу. Речка у нас коварная, с омутами, с ямами и илистым дном. Здесь и сейчас меня хотели убить. Я отпускаю голову Рианы, и та оседает на землю покорной куклой. Больше она не сопротивляется. Наверное, я причинила ей боль. Это важно? Нет. Важно другое. Моя сила скоро иссякнет. Это я понимаю отчетливо. А потому... Разум работает как никогда четко. Могу ли я стереть всю память у этих людей? Да. Но оставлю их идиотами, как чистый лист бумаги. Начнутся поиски, поднимется шум. Начнем с Рианы. Ты хотела меня убить? Умри. Я смотрю в карие глаза. Поднимись. Сейчас ты пойдешь к реке, разденешься и нырнешь. На дне ты найдешь корягу, ухватишься за нее и будешь читать про себя все молитвы, которые знаешь. Пока не дочитаешь, не отпускай корягу. Риана не сопротивляется. Она сломлена окончательно. Я смотрю на ее братьев, на младшего. Убей своего брата. Тот послушно достает нож. Я смотрю на старшего. «Защищайся». И отскакиваю, чтобы не попасть между ними. Двое мужчин сцепляются в жуткий клубок, крепящий, дергающийся. И тут сила покидает меня. Я бросаюсь к кустам, и меня начинает мучительно выворачивать. На поляну я вышла только минут через 20, и то пошатываясь. Сорвала несколько листьев с куста, пожевала, чтобы горечью отбить мерзкий привкус во рту. Меня шатало и мутило, но надо же забрать браслет. По счастью, серебряный ошейник лежал там же, где оставила его Риана. Я взяла его, медленно надела на руку и вздохнула. Хорошо, что у мамы была такая полезная вещь, иначе бы я уже сошла с ума. Мне то, что получилось, мне очень не понравилось. Это была не я. Это было холодное и бессердечное чудовище, которое с легкостью принимает любые решения, даже самые гадкие, даже самые кровавые. Рианы нигде не было. Я даже не сомневалась, что она уже утонула, а тело... Либо оно на дне, либо ее унесло куда-то. А ее братья? Старший был мертв. Младший, раненый в живот, доживал последние минуты. Я перехватила его взгляд. Смесь ненависти, страха, отвращения. Как хорошо, что я в блокираторе. «Вы первые напали!» — зло крикнула я. «Я бы не тронула вас! Я этого не хотела!» Оправдываюсь? Да, наверное. Не перед ними, а перед собой. Мне не понравилось то чудовище, которое глядело из моих глаз. Мне слишком понравилось это чудовище. Голова кружилась все сильнее и сильнее. Надо присесть хотя бы ненадолго, на пару минут. А потом я пойду домой.